Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Ну что ж, друзья мои, мы снова вместе. Императора убили в лесу Фонтенбло. Я бегу за убийцей. Он наверняка скрылся в сарайчике под краем пропасти. Там-то я его и найду. Ведь он, безмозглая тварь, должно быть, думал, что в темноте я не рискну последовать за ним. Плохо же он знал Этьена Жерара. Одним прыжком я очутился на выступе, еще прыжок, и я ворвался в дверь, услышал в углу дыхание убийцы и навалился на него сверху. Он боролся, как дикая кошка, но где ему было одолеть меня этим коротким кинжалом? Кажется, я проткнул его насквозь первым же неистовым ударом, ибо он хоть и продолжал орудовать кинжалом, но рука его слабела все больше, и, наконец, кинжал со звоном упал на пол. Убедившись, что он мертв, я поднялся и вышел на освещенную луной площадку. Я вскарабкался наверх и пошел через пустошь, чувствуя, что вот-вот сойду с ума. Слыша, как кровь звенит у меня в ушах, сжимая в руке обнаженную саблю, я бесцельно шагал по вересковой пустоши, пока не поднял голову и не увидел, что нахожусь на поляне возле аббатова бука, и вдали темнеет суковатый ствол, с которым теперь, наверное, навсегда будет связана самая страшная минута в моей жизни. Я сел на поваленное дерево, положив на колени саблю, обхватив голову руками, и пытался осмыслить, что же произошло и что сулит мне грядущее. Император доверил мне свою жизнь. Император убит. Эти две мысли стучали у меня в мозгу, пока не вытеснили собою все остальные. Он пришел сюда вместе со мной, и он мертв. Я сделал все, что он приказал мне при жизни. Я отомстил за него, когда он умер. Ну и что из этого? Все будут считать, что виноват во всем я. Быть может, меня даже сочтут убийцей. Что я могу доказать? Где мои свидетели? Разве я не мог быть сообщником убийц? Да-да, я обесчещен навеки. Я стану самым отверженным, самым презренным человеком во Франции. Конец моим честолюбивым мечтам о военной карьере. Конец всем надеждам моей матушки. Я горько усмехнулся при этой мысли. Ну что же мне сейчас делать? Идти в Фонтенбло, поднять на ноги весь дворец и объявить, что великий император был убит в двух шагах от меня, этого я не могу, нет, не могу. Для благородного человека, которого судьба поставила в такое ужасное положение, есть лишь один выход. Я упаду грудью на свой опозоренный клинок и разделю участь императора, если уж не сумел предотвратить ее. Я встал, каждый нерв во мне был натянут перед этим последним, скорбным подвигом. Но, подняв глаза, я вдруг увидел нечто такое, отчего у меня перехватило дух. Передо мной стоял император. Между нами было ярдов 10, не больше. Луна светила прямо в его строгое, бледное лицо. Он был все в том же сером пальто, но капюшон был откинут, а пуговицы расстегнуты. Я увидел зеленый мундир и белые панталоны. Руки его по обыкновению были заложены за спину, подбородок опущен на грудь. «Итак», — произнес он таким ледяным, суровым тоном, на какой был способен только он, — «докладывайте». «Лейтенант Жерар, вероятно, если бы он еще минуту простоял молча, я бы лишился рассудка. Но именно этот резкий военный приказ и был мне необходим, чтобы прийти в себя. Мертвый или живой, но он был император, и он требовал от меня ответа. Я вытянулся и отдал честь. Я вижу, одного вы убили», — сказал он, кивнув головой в сторону старого бука. «Так точно, ваше величество, а другой убежал». «Никак нет, ваше величество, я убил и второго». «Что?» — воскликнул он. «Вы хотите сказать, что убили обоих?» Он подошел ко мне ближе, и при лунном свете зубы его сверкнули в улыбке. «Один труп лежит здесь, ваше величество», — ответил я. «Другой в сарае для инструментов у каменоломни». «Значит, братьев Изаячо уже нет на свете», — воскликнул он. И, немного помолчав, заговорил как бы сам с собой. «И черная туча уже не будет висеть над моей головой». Он положил руку мне на плечо. «Вы отлично справились с делом, мой юный друг», — сказал он. «Вы оправдали свою репутацию». «Значит, этот император — живой человек, живой плотью и кровью. Я чувствовал прикосновение его маленькой пухлой ладони, но то, что я видел собственными глазами, не выходило у меня из головы, и я уставился на него таким растерянным взглядом, что губы его снова раздвинулись в улыбке. «Нет, нет, мсье Жерар», — сказал он, — «я не призрак и не был убит на ваших глазах. Идите сюда, и вам все станет ясно». Он повернулся и пошел к огромному старому стволу. Там на земле по-прежнему лежали два трупа, а возле них стояли два человека. Они были в челмах, и я узнал Рустема и Мустафу, двух мамилюков из императорской охраны. Император остановился над лежавшей на земле серой фигурой и, откинув с головы ее капюшон, открыл чужое незнакомое лицо. «Вот лежит верный слуга, отдавший жизнь за своего господина», — произнес он. «Месье де Гуден, как видите, был похож на меня фигурой и походкой. Какая исступленная радость нахлынула на меня, друзья мои, когда все объяснилось!» Он улыбнулся, видя мое ликование. Мне хотелось броситься ему на шею и сжать в своих объятиях, но император, словно угадав мои намерения, отступил на шаг назад. «Вы не ранены?» — спросил он. «Не ранен, ваше величество, но еще минута, и я бы от отчаяния...» «Вздор, вздор!» — перебил он. «Вы были молодцом, а ему следовало быть поосторожнее. Я видел, как все это произошло». Ну что ж, друзья мои, здесь мы прервемся и уже с другим настроением встретимся завтра. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.